мы приложим все силы к тому, чтобы избавиться от загрязнения железы, а значит и болезни. Откуда берется патология всасывания йода? Первое. Опять-таки, ничего нового я не скажу. Гипертиреоз, как и все прочие болезни, является следствием загрязнения. Конкретно он вызывается нарушением вегетативной иннервации тонкого кишечника, части первой линии обороны. Второе. Инфекционные заболевания, детище цивилизации, они также льют воду на мельницу болезни. Третье. Неправильное питание, токсичная желчь, нарушение химизма сока поджелудочной железы и желудочного сока. Четвертое. Нарушения в работе печени, которые, кроме всего прочего, негативно влияют на моторику кишечника и расширяют возможности обратного всасывания избыточного йода и гормонов. Пятое. Изменение структуры и активности ворсинок в тонком кишечнике, которое происходит при сильном загрязнении, глобально нарушает процесс пищеварения. Что ж, внимательные читатели уже поняли, к чему я веду. Да, именно в нарушении работы первых двух линий обороны, в неправильном питании и образе жизни кроются причины гиперфункции щитовидной железы. Из этого утверждения вытекают и методы лечения. Частота третьей линии обороны зависит от частоты печени и желудочно-кишечного тракта. Давайте еще раз посмотрим, с чем нам нужно бороться. Самое главное мое утверждение состоит в том, что развитие зоба и его размеры определяются двумя причинами. Отклонениями от нормы поступления йода, избыток гипертиреоз, а недостаток гипотиреоз. И стойким усилением или уменьшением, соответственно, функционирования блуждающего нерва. Но к этому необходимо еще добавить, что только при высокотоксичной, засоренной крови происходит сверхстимуляция щитовидной железы. Тоже с блуждающим нервом. Его деятельность активизируется только при воздействии токсичной крови и застоя в лимфатической системе. Кроме того, токсичная кровь парализует аналитические возможности гипофиза и лишает нас его помощи. Таким образом, как ни крути, а все болезни от загрязнения. Ведь токсичная кровь – это результат неправильного питания и плохой работы первой и второй линии обороны. Без очищения желудочно-кишечного тракта и печени не удастся очистить эндокринные органы, даже если делать все строго по книжке. Очищение питанием. Забота о здоровье должна в первую очередь выражаться в здоровом питании. Мы с вами осилили уже множество правил и рекомендаций. Сейчас нужно учесть, что нам нужно видовое питание плюс сведение к крайнему минимуму поступления в организм органического йода. То есть все рекомендованное при гипотиреозе, морепродукты, овощи с большим содержанием йода, отменить категорически. В остальном вы придерживаетесь видовой диеты, но ни в коем случае не голодаете. Особенное внимание уделите природным клеям, а вернее следите, чтобы их вовсе не было на вашем столе. Животные и крахмальные продукты вредны и здоровым людям. А при гиперфункции о них просто лучше забыть. Больше ешьте фруктов и овощей, богатых витаминами А, В, Е. Идеально подойдет на период чистки проросшая пшеница, морковный сок –